Финн миновал все укрепления и вышел на широкую равнину Тары. Вокруг не было никого. Кто, кроме безумца, рискнет в ночь Самайна выйти из-за надежных стен своего дома даже со светильником? И в доме-то в эту ночь могут твориться странные вещи. А уж на улице. Шума пира не было слышно. Вероятно, пристыженные гости не осмеливались даже говорить, а огни города скрылись за высоким валом. Над головой Финна было небо, под ногами земля, а вокруг темнота и ветер. Но темноты он не боялся. Что темнота ему, выросшему в вечном полумраке леса? А ветер был знакомый. В его шуме не было никаких неестественных нот, наводящих на мысль о магии. Вот он завыл, вот засвистел и ухнул, закричал, захохотал, как дьявол, заплакал, словно пораженный тысячелетней скорбью. Финн мог заранее предсказать, как зашумит ветер в следующее мгновение. Пробежал кролик. Коротко крикнула ночная птица. Где-то вдали тявкнул лис. Все эти звуки были знакомы ему с детства. А там, где есть понимание, нет места страху. Внезапно его разум выловил среди этого шума необычный звук, доносящийся сзади, со стороны города. «Человек», — понял Финн, — «человек, так же хорошо знакомый с темнотой, как и я. И не враг. Идет открыто». «Кто идет?» — окликнул он. «Друг», — донеслось из темноты. «Назови имя, друг!» «Феокул Маккона!» «Ах, сердце мое!» — радостно закричал Финн и в три прыжка оказался рядом с великим разбойником, у которого когда-то жил среди болот. «А ты, я вижу, не боишься?» «Если честно, то боюсь», — прошептал Феокул. «И как только мы закончим с тобой одно дело, я тут же убегу со всех ног. И пусть боги хранят тебя на обратном пути, как хранили по пути сюда». «Пусть будет так», — сказал Финн. «А теперь рассказывай, что у тебя за дело?» «Как ты собираешься противостоять владыке Сидов?» «Я атакую его первым?» «Это не дело. Нам нужен не бой, а победа». «А что, этот Сид настолько страшен?» «Достаточно страшен. Никто не может пройти мимо него, и никто не может уйти от него. Он играет на тимпане и флейте волшебную мелодию, и все, кто ее слышит, немедленно засыпают». «Я не усну». «Уснешь, уснешь. Все уснут». «А что будет потом?» «Когда все уснут, Айлен Макмидна выпустит изо рта язык пламени, и все, чего это пламя коснется, тут же сгорит. А пламя это он выдувает на огромное расстояние и в любую сторону». «А ты смел, раз пришел мне помочь», — пробормотал Финн. «Особенно при том, что помочь ничем не можешь». «Помочь-то я могу», — отозвался Феокул. «Но я хочу платы». «Какой платы?» «Треть всего, что получишь ты, а также место среди твоих советников». «Ты получишь все это. А теперь рассказывай, что ты хотел мне предложить?» «Ты помнишь мое копье, наконечник которого закреплен 30 золотыми заклепками?» «Помню. Оно еще было обмотано тканью, воткнуто в ведро с водой и приковано к стене, и имя его Бира». «Да, я говорю именно о нем. Это копье принадлежит самому Айлену Макмидна, а из волшебной страны его принес твой отец». «Так», — произнес Финн, прекрасно понимая, каким образом это копье оказалось у Феокула, но решив это не обсуждать. «Когда ты услышишь поступь владыки Сидов, сними ткань с его острия и наклонись к нему. Жар от копья, его запах и все прочие неприятные качества точно не дадут тебе уснуть». «Ты уверен?» «Смею тебя заверить, в такой воне уснуть невозможно. Так вот, когда Айлен Макмидна кончит играть и станет выдувать пламя, он не будет защищен. Слишком уж он верит в свои сонные чары. И вот тут-то ты и атакуешь его. и да пребудет с тобой удача. Ага, и я возвращу ему его драгоценное копье. Да, кстати, вот и оно, сказал Фиакул, доставая биру из-под плаща. И будь осторожнее с ним. Не забывай, что ты тоже из племени Дану. Пусть с ним будет осторожен Айлен Макмидна, когда получит его в спину. А теперь я ухожу, прошептал разбойник. Темнеет все быстрее, и скоро темнота станет такой густой, что возникнет жуткое чувство запредельности. А я его не люблю. Да и сиды могут нагрянуть в любую минуту. А если я услышу хоть ноту из их музыки, мне не сдобровать. Разбойник ушел, и Финн вновь остался один.